Алло. Ты перестанешь, блядь, звонить? Тебе вкусно жить, мразь. Ебливая. Да. Что, вы обалдели, что ли? А? Кто обалдел? Чего вы все мне дело-то болтаете? Что там, пьяна, что ли? Чего вы все бабушку тут беспокоите? Что вы все спать-то не даете? А? Ложись ты, спи. Да я звонила тебе, бабушке. Алло. Алло. Слушаю вас. Кто тут? Вы куда звоните? Какое твое дело? А какое твое дело? Что еще спать-то не дойдете? Алло. Алло. Алло. Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Кого? Давай бабу свою. Твою не надо? Не слышу, блядь, голоса. Давай, давай бабу свою. Ты что, с ума сошел, что ли? Куда ты звонишь? Ты голубой, что ли, да? Дурак ты, блядь. Ты голубой. Алло. Алло. Да. У тебя титьки есть? Титьки у тебя есть, нет? Вы кому звоните? Как в деревне раньше говорили, корки надо есть, понимаешь? Корки хлебные надо есть. А лифчик, посмотри, грязный у тебя нет? Вам что надо, дебил? Лифчик грязный у тебя, нет? Ебало, закрой свое, еще раз позвонишь нахуй. Еблище расшибу, понял меня? Давай, зубы почисти, понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый, тоже чистый. И трусы нахуй поменяй. Алло. Алло, ты куда звонишь-то? Че, какие проблемы-то? Ты куда звонишь-то? Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Иди нахуй, а. Давай бабу свою. Я неадекватная. Алло. Вы знаете, сколько ночи? Вы мне детей разбудите. Адрес скажите свой. Зачем? Скажи, куда наркотики подвезти. Это квартира, куда вы звоните. Наркотика подвезти нужно, блядь. Ой, употребляй его сам. Пошел нахрен. Ой, тебе на, блядь, в жопу тебе хуй, блядь. Сейчас милицию вызову на ваш телефон. Я вас спрашиваю, кто это? Сейчас, говорю, номер ваш пробьем. Вот давайте пробивайте. Если вы не скажете, где вы находитесь, я приеду, дам вам. Что? Что за хуйня, блядь? Идиот, ты звонишь в квартиру. Ошибся номером, звони дальше. Я вас рот поебал, блядь. Если вы не скажете, где вы находитесь, я сейчас трубку положу. Алло. Ну, алло. Адрес скажите свой. Ты перестань звонить ночью, нахуй. Военная комендатура, военная полиция, блядь. Да мне хоть ешь, твоя полиция. Люди спят все. Что за хуйня, блядь? Деньги-то подвезти нужно, блядь. У меня внуки спят. Идиот, ну скажите, ну, куда подвезти? Ничего не надо, никаких твоих. Ты, наверное, ошибся, блядь. Башку свою прав сначала. Козлина, блядь. Пошел нахуй, блядь. Вот и ты иди туда же, нахуй. Хуй тебе на, блядь. В жопу тебе хуй, блядь. Отключи телефон, да и все там. Выдерни провода. Давай. Маргунчик, сука, сейчас сделаю тебе. Так это какой-то придурок. Звонит еще. Да. Алло. Да. Адрес скажите свой. Алло. Чего надо? Адрес какой, говорю, у вас? Зачем? Скажи, куда наркотики подвезти? Я сейчас подвезу наркотики в ухо. Вы что такие слова говорите? Ты припух совсем, что ли? Подвезти нужно, блядь. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А я тебе беру, принесу я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? Чего? А? Хуй сосать будешь, нет? Шелка, ты знаешь куда? Хуй сосать буду. На хутор шатую пресекла, ведь, ебаный в рот. Я сейчас приду, тебе дам, тебе пососать. Да? Алло. Ты что, не спится, что ли? Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Хули мне дежурить, я сплю, ёпта. Да, слушай сюда, какая пизда тебя родила, блядь, дурака, а? Не знаю, какая тебя, блядь. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе? Алло. Ро. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Да пошел ты нахер. Козлиное мясо, блядь. Ро. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Чего? Заказано на ваш адрес. Козлиное мясо, блядь. Ро. Чё я молчишь? Слушаю, я не понял, о чем надо. Заказано на ваш адрес. Вот это козлиное мясо, блядь. И что у нас не заказано? Где ты живешь? О чем надо там вообще-то? Где живу? Ро. Никто не заказывал. Ну как нет? Ну а кто? Вот это козлиное мясо, блядь. Собака ему бы досталась тебе, блядь. Какого мяса-то? Что за мясо? Скорее всего, вот голову свою спаси. Блядь, перетравить надо вас, ебыня матери, чтоб не существовали. Да. На каком транспорте тебе ехать? Ты кому звонишь-то, блядь? А? Ты в каком лагере сидишь? Ты кому звонишь? Ты это во втором доме живешь, да? Ты кому звонишь-то? А тебе покой идет. Ты что, ебешь, что ли? Ты что, блядь, я сейчас охуел, что ли, блядь, а? Ха-ха-ха, блядь. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? А? Дебил, блядь. Я маму твою трахаю. Вот. Серьезно, блядь? Да. Алло. Ро. Вам делать нечего? Козел-то, блядь. Среди ночи звоните. Ну и чего смешно? Ты что, Машенька, блядь, а? Да пошел ты, знаешь. Алло, Центр. Алло. Алло. Зачем ты звонишь-то ко мне? А? Че, кому я звоню? Да кому звонишь-то, дурачок? Вот. Это кто? А тебе какое дело? Ты что, едешь, что ли? Это кто такой? Я вообще сплю. Вы что, с ума сошли? Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня наркотики есть, что ли? Я сейчас в милицию позвоню. Все, я звоню в милицию. Мы к тебе едем, блядь, дурачку. Ты не выебывайся, блядь. Я звоню в милицию, все. Пиздуй-ка отсюда, блядь, подальше. Алло. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Это кто? Сидор Петрович. Сидор Петрович, тебе заняться нехрен, да? Да, да, да, да. А? Где ты живешь? Я звоню в полицию. И что? Ну что вы хулиганите? Я если к тебе приду сейчас. Ну давай иди, иди. Ты же рядом со мной живешь. Я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Ваш. Хуй сосать будешь. А вы кто такой? Вот. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Машенька, блядь, проститутка. Так. Да. Интересное да. кино. Да, да. А вы лежали где-нибудь? Нет. А, еще не лежали, да? А я тебе говорю нет, ебаный ты, блядь, еще не понимаешь. Ну, скоро ляжете. Вы там и находитесь, и друг другу трахаете. Я имею в виду загородный сад. Сколько у вас там хуеплетов, а? А ты что за хрен? Собралось у вас, блядь, что вдвоем, ебаный, блядь. Ай, блядь. Родина для героев ждет. Порождает. Дураков, блядь. Ты, я вижу, что воровством занимаешься ты. Чем я занимаюсь? Чужими телефонами ты зарабатываешь. В смысле, чужими телефонами? Точно. Ты, оказывается, воруешь, да? Одних продаешь, да. Других покупаешь, да? Да, а как ты угадал? Ну, ага. А? Ебаный, блядь. Пиздуй-ка отсюда, блядь, подальше. Блядь, а я вот сейчас знаешь, что делаю? А я сейчас нет. все записываю. Хороший ты человек, да? Да-да, я хороший человек. Я все записываю вот сейчас. Ой, ты козел хороший, а? Ну, в общем, это завтра все записано, идет в полицию, и тебя будут искать. Ты дурака-то не ищи на свете. А? Ты не выебывайся, блядь. Скоро вас арестуют. А за что арестуют-то? Чужими телефонами там зарабатываешь. Чужими телефонами? Что, проверяете эти ворованные, да? Да, да, да, да. Это самое, ты говори вот сильнее, на... чтобы тебя лучше слышно было. Что за дурацкая, блядь, команда, ёбаная, блядь. Давай, короче, говори, говори, говори. Я тебя записываю. Сейчас взорву, блядь, твой аппарат. И ты ну-ка. Подохнешь, блядь. Ага, давай, давай. Да. Ну ты, короче, бля, мудила картонная, я тебе говорю серьезно, если ты сюда еще раз, у тебя хватит ума, бля, набрать, я тебе шею отверну, бля, по резьбе. Все понятно? Скорее всего, это голову свою спаси. Шляпа, блядь. Откуда ты взялся такой? Ты, блядь, охуевший ты мудак, блядь. Я тебе говорю, что я тебя найду, и я череп твой отверну, блядь, по резьбе, сука. Ты все понял, нахуй? Нет. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, теперь, чтоб повесили. Ты, понял? Сука, сядешь, мудак. Нет. Как это нет? Ой, козел как... какой-то хороший, а. Как это ты не сядешь? Ты сядешь, чучело, огородное. Ну, короче, я тебя, блядь, записал, все, жди завтра, нахуй. Уедешь, блядь, далеко и надолго. А знаешь, куда ты уедешь, блядь, в загородный сад, чучело. Фух ты, ешь, твою мать, блядь, козел, блядь, вонючий. Так что собирайся, пока шмотки собирай, там, узелки, чай, сухарики, блядь. Ну, всю хуйню ты знаешь, наверное, уже был. Ну, давай ушлепок, короче, нахуй. Все, жди завтра. Какую могилу тебе вести? Да. Давай, говори, говори, сейчас будем записывать. Так я тебя уже пишу. Уже давно пишу. Все, попался. Все, ты же, блин, по голосу-то уже, блядь, старый дед. Что ты зачистила? У тебя, блядь, крыша поехала, что ли? Я щенок, а ты сопляк. Не, так у тебя что, бля, старческий маразм? Да. Да? Сколько лет тебе, дураку, а? 14. завербовали тебя. Что сделали? Завербовали? Да. А кто? У тебя что, в голове говно, что ли, набито? Конечно. И сено, блядь. Дорога, повысись, блядь, всю вон. Че? Какая пизда тебя родила-то, блядь, дурак, дураком живешь на свете, блядь, а? Слушай, ты старый хрен, а тебе что не спится-то, а? И таких козлов ловит, блядь, а вы ты со, сопливые, блядь. Я, короче, в полицию уже набрал, вот, ну, сейчас давай, говори, говори, сейчас они тебя, короче, блядь, запеленгуют. Ой, лапшу вешает. Ой, лапшу не лапшу. Ну, лапшу не лапшу, а сейчас все тебе пишут. Ну, блин, жопу затолкай себя. А? Жопу затолкай себя. А ты еще что-нибудь знаешь? Да, да, да, да. Знаешь. Заказы, а ты не знаешь еще, что ты ушлепок, блядь. Слушай сюда. Заказано на ваш адрес. Козлиное мясо, блядь. Вон к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Чего 2 мешка? Вот это козлиное мясо, блядь. Че за козлиное мясо? Вон на улице целых 2 мешка стоит, идите покупайте. Ну, а цена какая? А я тебе принесу, я тебе 500 рублей. Алло. Алло. Ро. Ну, чё, уснул, что ли, блядь? Ну и давай 500 рублей. Ну на. Да. Да. Ну, могу даже и 600 дать, нахуй. Буду сосать пиво. Надо пиво сосать, боже. Да, да, да, да. Ну, скоро насосешься. Будешь пить пиво. Скоро вдова, блядь, насосешься ты пиво, блядь. Ёбаный урод, блядь. В общем, ты меня, знаешь что, блядь, ты меня, если честно, заебал. Я хочу спать. Хули ты названила, чучело, блядь, огородное? Пока не скажу. Ну не говори. Ну, ага. Тебя, блядь, все расспросят, блядь, расскажешь потом. Ну, блядь, в учреждении. Убивать надо вас, ебаных, блядь, этих. Ну кого? Сейчас я призову, блядь, за душу нахуй, блядь, чтоб тебя на свете не было. Сука, я же тебе говорил, что я твою дурацкую башку отверну, блядь, по резьбе, блядь. Ты этого не понимаешь, что ли, чучело, блядь? Огородная, нахуй. Блядь, перетравить надо вас, к ебыне матери, чтоб не существовали. А за что? Ну и, блядь, чужими телефонами ты зарабатываешь. Старый пень, блядь. Одни воры, ебаные. А что у тебя-то украли? Что тебе, не доедали, что ли, блядь, на свет выпустили? Конечно, я вообще голодный, блядь. Пидорас ты, ебаный, блядь, а? Да. Да, блядь. Это, конечно, слушай, у тебя заболевание, блядь, ты больной. Нет. Нет? Ты откуда ты знаешь? Ты, пошел ты откуда нахуй. Откуда ты знаешь, что ты не больной? А мне кажется, что ты больной, блядь. Да нет. Да как нет? Да я тебе говорю нет, ебаный ты, блядь, еще не понимаешь. Блядь, да больной ты, блядь, ты лежал в дурдоме. Ты вот и сейчас работаешь санизатором. Ты лежал в дурдоме, и тебя недавно отпустили. Вот я завтра иду в милицию и узнаю, для кого нет. Недавно из дурдома отпустили. Нет. Чего нет? Для какого хуя нет, блядь, если да, блядь? Я срать приду тебе, к тебе в рот, тебя на силу. Вот. Сука. Ну, ну и мразь ты конченая, блядь. А зачем ты мне звонишь? Кто тебе звонит? Ты чё, дурак, что ли, я спал, бля? Время знаешь сколько? Четвертый час, блядь. Ёбаный ты насос, блядь. Ты меня разбудил, сука, пидорас, блядь. Еще говоришь, что я тебе звоню, блядь. Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишь-то? Кто тебе звонит, блядь? Ты чё, ебанулся нахуй? А зачем ты мне звонишь? Блядь, а? Ты вообще, блядь, где живёшь-то нахуй? В Севастополе. В Севастополе? Да. А какого хуя ты там делаешь? А тебе какое дело? Ты чё, ебёшь, что ли? Ну... Ну ты там скажи Наполеону, чтобы он этот, бля, позвонил тебе. Ой, ёбаный, блядь. У тебя что, в голове говно, что ли, набито? Слушай, ты лежал в дурдоме, и тебя недавно отпустили, да? Вы это, перестаньте, блядь, ебачить, этот... Вот, вот этот... Вот. Ну чё, ты ходишь ещё, что ли, бля, в дурдом-то? Проститутка. Ладно, ты заёб, короче, нахуй, я ложусь спать, иди ты нахуй, шляпа. А если ты будешь ещё раз названивать, я тебя найду, нахуй. Вон ты, у тебя старый козёл там, и что? Кто понял, урод? Почему у меня там насрать? Да пошел ты нахуй, ебаный в рот, блядь, все, заеб ты, все, сюда. Ты слово знаешь, ты, пошел ты нахуй. Блядь, сука, как хоть вот. Ты, блядь, звонишь-то сюда, чучело ебано, откуда, блядь, номер-то узнал, а? Хули ты ржешь-то, блядь, сука, люди спят все завтра на работу, че ты названиваешь? Наоборот, ты звонишь ко мне. Да ты, блядь... А кому звонишь? Иди ты нахуй, вот что я тебе скажу из Севастополя, блядь. Все, спи давай нахуй. А кто тебе звонит? А ты же звонишь ко мне. Значит, и сюда больше не звони, чучело, блядь. Ой, ой, ой, ой.